я решил сказать ему об этом позднее и покорно отправился за Жанет, а Пурли пошел за Эдом. Жанет по-прежнему лежала на спине у себя в кабинке. Глаза у нее были широко раскрыты. Увидев меня, она тут же возмущенно заговорила. «Вы обещали прислать репортера, но теперь мне кажется...» Я повысил голос, чтобы перебить ее. «Послушайте меня, девочки, вам повезло. Здесь находится Нира Вульф. Он желает высказать какие-то свои соображения и выслушать ваши. Вы сумеете немного посидеть?» «Да, но...» «Никаких «но». Он ждет. Может мне отнести вас на руках?» «Конечно, нет». Она сразу же встала. «Спокойно, не спешите». Я обнял ее за плечи. «Голова не кружится?» «У меня никогда не кружится голова», — ответила она надменно, но моей руки не отвела. По коридору Жанет шла как-то неуверенно, но как только мы добрались до конца перегородки, она отказалась от моей помощи и зашагала самостоятельно. Ведь она никогда не принимает помощи от мужчин, а я не был ее официальным импресарио. Уселась Жанет на заранее приготовленный для нее стул, который стоял возле журнального столика. Пурли успел привести Эда и сам вновь устроился в кресле Филиппа от Вульфа сбоку. Я вернулся на свой табурет. Джимми закончил стрижку над ушами и теперь занялся затылком, поэтому голова Вульфа была наклонена вперед. «Ваши предположения», — нетерпеливо напомнил Крамер. «Да. Так вот, первое, это то, что находка в машине привела Волина в эту парикмахерскую. Я просил вас не спорить со мной, но я ничего не имею против возражений. Если есть факты, опровергающие данное или какое-то другое предположение, я непременно хочу это знать. Я вас слушаю». «Мы пришли к тем же выводам и без посторонней помощи», — сказал Крамер. «И они остаются в силе?» «Да». «Прекрасно. Потому что все мои остальные предположения касаются предмета, который был в машине. Второе мое предположение заключается в том, что этот предмет находился у Волина, когда тот пришел сюда и начал расследование. Могу доказать. Не беспокойтесь. Мы придерживаемся такого же мнения». «Отлично. Экономим время». «Джимми, короче, не нужно». «Хорошо, сэр». «Третье мое предположение. Предмет находился у Волина внутри газеты, которую он держал в руке. Это допущение не столь очевидное, и его следует подтвердить. Волин не покупал газету непосредственно перед тем, как явиться сюда, потому что это был ранний выпуск «Ньюс». Его продают накануне вечером. Газета не была засунута в карман, не была смята. Он держал ее в руке, не перегибая и не складывая. «Вам многое известно», — ставил Крамер. «Обо мне позднее. Я не знаю ничего такого, чего не знали бы вы». «Трудно понять, почему он так бережно обращался с газетой, если не допустить, что она играла роль вместилища для другого предмета. Во всяком случае, такое предположение вполне годится в качестве рабочей гипотезы». Четвертое. Каков бы ни был этот предмет, убийца завладел им и позднее от него незаметно избавился. Это даже больше, чем предположение. Ничего такого, что могло бы привести Волина в парикмахерскую, не было найдено вами ни у него в карманах, ни в кабинке. Выходит, этот предмет забрал убийца, ибо он изобличал его. Пятое предположение. Ни Карл, ни Тина не убийцы. «Я, черт возьми!» — воскликнул Пурли. «Ах так! Объясните нам, почему?» — потребовал Крамер. «Нет, ничего объяснять не стану. Я лишь выдвинул предположение, а дальнейшее покажет, прав я или нет. Не тратьте времени на придирки. Итак, поскольку Карл и Тина не причастны, и, следовательно, не забрали интересующий нас предмет с собой, он все еще находится здесь, в парикмахерской. Вот вам мое шестое предположение, и оно оправдано только при условии, что все эти часы вы постоянно и неусыпно наблюдали за этими людьми.